Глава 29. Римская империя и ее отношение к культуре. Римская империя оказывала влияние на историю культуры разнообразными, более или менее самостоятельными путями. Первое. Прямое воздействие Рима на эллинистическую мысль. Оно было не очень важным или глубоким. Второе. Влияние Греции и Востока на западную половину империи. Оно было глубоким и длительным, поскольку включало христианскую религию. Третье. Значение продолжительного мира, существовавшего при римлянах, для распространения культуры и приучения людей к идее единой цивилизации, связанной с единым правлением. Четвертое. Передача эллинистической культуры магометанам и отсюда, в конечном счете, Западной Европе. Прежде чем рассмотреть эти пути влияния Рима, полезно сделать краткий обзор политической истории. Завоевания Александра оставили нетронутым Западное Средиземноморье. Оно подчинялось в начале III века до нашей эры двум могущественным городам-государствам – Карфагену и Сиракузам. В Первой и Второй пунических войнах 264-241 и 218-201 годы до нашей эры Рим завоевал Сиракузы и свел на нет влияние Карфагена. В течение II века до н.э. Рим покорил македонские монархии. Египет, правда, задержался на ступени вассального государства до смерти Клеопатры, 30-й год н.э. Испания была захвачена случайно во время войны против Ганнибала. Францию Цезарь покорил в середине I века до н.э., а Англия была завоевана примерно столетие спустя. Границы империи в те великие дни простирались от Рейна и Дуная в Европе до Евфрата в Азии и до пустыни в Северной Африке. Римский империализм наиболее проявил себя в Северной Африке, игравшей важную роль в истории христианства как родина святого Киприана и святого Августина. Лежащие там обширные земли, они не знали обработки ни до, ни после римлян, были превращены в плодородные и обеспечивали продовольствием города с многочисленным населением. Римская империя была в целом устойчивой и мирной более 200 лет от восшествия на престол Августа, 30-й год до нашей эры, и до бедствий 3-го века нашей эры.